1952 год. В нашем парке играет духовой оркестр. Я не слышу музыки, но хорошо слышу, как ухает барабан. Бум-ох, бум-ох. Я бегу в парк через старый стадион, возле разбитой электростанции. Бум-ох. Когда я услышу трубу, я перестану бежать, а пойду быстро-быстро. А у самого парка я остановлюсь и вытрясу из туфель песок. Здесь музыку уже совсем хорошо слышно. Я войду в аллею спокойно и равнодушно, будто это не я бежала сюда, как сумасшедшая. В самом центре парка разрушенный дворец. Висят на проржавленной проволоке лестничные пролеты. На фронтоне написано бодрое «Восстановим дворец к 7 ноября 1944 года». Каждый раз, когда я смотрю в проржавленное, развороченное нутро дворца, у меня портится настроение. Я вспоминаю, как разбился там один мальчишка. Я не видела этого, не знаю мальчишку, но все равно не могу смотреть на дворец. Я прохожу мимо него быстро, стараясь не смотреть. Стоит мне пройти мимо его прохладного теневого бока, и я услышу, как играет в оркестре дядя Гера. У его валторны сипловатый голос, такой же, как и у него самого. Дядя Гера — Риткин родственник. Он приехал к ним после армии в 47-м с женой, Риткиной теткой, и валторной, и сразу же пошел работать в Дом культуры. Духовой оркестр — это его детище и его гордость. В кинотеатре перед началом сеанса вместе с оркестром выступает певица Людмила Петровна. Она умеет улыбаться красиво, а нам она улыбается особенно. Мы знаем, никакая она не Людмила, тем более не Петровна. Это тетя Рива, жена дяди Геры. Вся ее семья погибла во Львове, а она в это время была где-то на гастролях. И вот после войны она прибилась к дяде Гере. Надо же жить, девочки. И вот теперь поет перед кино. Она полная, а платье на ней узкое. И петь ей, наверное, трудно. Но она говорит, что эстрадная певица должна выглядеть. Она поет «Догони, догони, только сердце ревниво замрет». И всем нравится певица Людмила Петровна. И только мы знаем, как дома плачет тетя Рива, вспоминая маленькую дочку и своего первого мужа, артиста симфонического оркестра. Разве можно сравнить, девочки, ту жизнь и эту? Разве можно сравнить первую скрипку Западной Украины с единственной валторной вашего так называемого парка культуры? Что вы видели, девочки? Что вы знаете? Мы ничего не видели и ничего не знаем. И нам жалко певицу Людмилу Петровну. Я иду по парку. Возле бывшего фонтана стоят девчонки. Они ждут меня. Они смотрят в мою сторону. «Привет!» «Привет!» Уже через секунду, задрав носы, мы вышагиваем по традиционному кругу задаваки средней школы. Английскими булавками приколоты к нашим косичкам белые штапельные банты. 30 сантиметров штапеля — признак нашего равенства, и мы его носим постоянно и верно, а в остальном каждый одевается по возможности. Лёлька и Ритка лучше всех в городе. У них у первых появились крепсатиновые платья. Матовое, с блестящей отделкой. Такое белое платье было верхом элегантности и пределом желаний. Нелка носила платье еще из американских подарков. Оно было длинным, но Подшить его было невозможно, оно просто-напросто не прокалывалось иголкой. На мне мамино маркизетовое платье. И все-таки в нашей компании я и Нелка главные. Я потому что учусь хорошо, Нелка потому что ей совершенно плевать на тряпки. Она таскает свое американское платье, которое не протыкается иголкой, а от воды делается твердым, и его можно свободно поставить. И ничего. Я стараюсь воспитать в себе такие же качества, но у меня ничего не выходит. Я никогда никому не скажу. Но иногда мне хочется поменяться местами с Лёлькой. Пусть у меня будет меньше пятерок, но одно хорошее платье, сшитое для меня специально. «Не в тряпках счастье», — убеждает меня моя мама. «Главное, учись хорошо». «Главное, для девушки хорошо выйти замуж», — говорит Лёлькина мать. «Будут наряды, будут женихи. Мне для Лёлечки ничего не жалко». «Ага, значит, моей для меня жалко?» «Да нет, просто у наших родителей от разного заработка разные педагогические системы. Пока есть возможность, одевайся», — говорит тетя Фрида. «Но не надо быть дураком и думать, что вещи — это уже все. Это много, но это еще не все. В ваше время человек должен получить в руки специальность. А для этого надо учиться, девочки. Будешь зарабатывать? Будешь покупать. А пока погоди маленько. Это Нелкина мама. Часы я тебе купила, и хватит. Часы есть у всех. У Лёльки, у Ритки, у Нелки. У меня нет. У меня их сроду не было, говорит моя мама, а живу. Я тоже живу. А что делать? Сколько остается минут до конца урока, мне говорит Нелка, а на свидание я еще и не хожу. В тот вечер, когда мы старательно вышагиваем по парковому кругу, нам остается жить всего один год в нашем городе. Только год, и начнется новая, несказанно прекрасная жизнь. А, черт! Все равно получается досмотр. Я напяливаю на себя мечту 20-летней давности, и она расползается. Из чего шили мечты 20 лет тому, если они разваливаются от одного прикосновения? Или это моя такая некачественная гнилушка? Ладно. Мама осела в хороших учительницах. Я иду к маленькой Ритке. Ее жизнь, я знаю, тоже ничем не похожа на то, о чем она мечтала, и сохрани Господь, чтобы я ее судила за это.